Перед землянками вечер был тихий, и свечей не задувало. Невольно мыслями переносился к вам в Ростов. Живо представлял этот вечер. Сначала суета на улицах, потом прекращение уличной сутолки, и, наконец, начинается звон в церквах, какой-то торжественный праздничный, начало службы великим предвечерием, и, наконец, всенощное. Народ по окончании рассыпается из церквей и расходится в радостном праздничном настроении. Здесь же совершенно тихо и у нас, и у немцев. Ночь была звездная, и эта тишина особенно нагоняла грусть, и сильнее чувствовалась оторванность от вас. Вспоминался дом детства, как под скатерть стелили сено в память о рождении Христа, и как вкусно оно пахло в комнате, мешаясь с запахом хвои. Рождество у нас был постный день, никто с утра и до появления первой звезды не ел. Голодали до вечера и смотрели на звезду, потом садились за стол, ели особые рождественские пироги с рисом, белый король с фасолью, желтый король со сливами, черный король. Пишу, и так, вдруг, захотелось снова попробовать тех пирогов, так бы и набил ими живот до отвала. Целую тебя, спокойной ночи, допишу завтра. Доканчиваю начатое позавчера письмо и спешу отослать его с оказии. Нет, ничего не успеваю дописать, отправляю как есть. За окном солнце, мороз, сверкает снег, и воробьи пронзительно чирикают, налетели на свежий лошадиный навоз. Воробьиное счастье.